Ведь она собственными глазами видела слитки. А вдруг это не золото? Но Шанталь была слишком измучена, чтобы размышлять, и потому, добравшись домой, поспешно разделась и юркнула под одеяло. На вторую ночь Шанталь оказалась перед лицом добра и зла. Она заснула глубоко и крепко, будто провалилась, и ничего ей не снилось. Однако не прошло и часа, как девушка проснулась. Снаружи не доносилось ни звука. Даже ветер не брякал металлическими ставнями. Даже ночные птицы смолкли. Ничто, абсолютно ничто не указывало, что Шанталь пока еще пребывает в мире живых. Подойдя к окну, она посмотрела на пустынную улицу, на моросящий дождь и туман, сквозь который еле пробивался неоновый свет гостиничной вывески, и в этом слабом свете Вискас выглядел еще более уныло. Шанталь хорошо знала это безмолвие, царящее в маленьких провинциальных городках, и означающее вовсе не мир и спокойствие, а полнейшее отсутствие новостей, которые заслуживали бы упоминания. Шанталь перевела взгляд на горы. Видеть их она не могла из-за низко нависших туч, но знала, что где-то там припрятан слиток золота. Точнее сказать, кирпичик желтого цвета, оставленный там чужестранцем, который указал ей точное местонахождение клада, словно прося, чтобы девушка выкопала золото и взяла его себе. Она вернулась в постель, стала ворочаться сбоку на бок, снова поднялась и пошла в ванную, стала разглядывать себя в зеркале. Подумала, что скоро уже потеряет свою привлекательность. Снова легла. Пожалела, что не взяла с собой пачку сигарет, позабытую на столе в баре. Кем-то из посетителей. Впрочем, оно и хорошо, что не захватило. Тот наверняка вернется за ней, а Шанталь не хотелось бы, чтобы ей перестали доверять. Таковы уж были нравы в Вискасе. У полупустой пачки сигарет имелся владелец. Оторвавшуюся от пальто пуговицу принято было хранить до тех пор, пока кто-нибудь не схватится ее и не спросит, не находили ли. Сдачу полагалось отсчитывать до последней медной монетки, и округлять счет не разрешалось. Проклятое место! Все здесь устроено прочно, надежно и предсказуемо. Убедившись, что заснуть ей не удастся, она попробовала было молиться и вспоминать бабушку. Но перед глазами неотступно стояло одно и то же. Ямка в земле, желтый брусок с налипшими на него комьями, обломок ветки, зажатый у нее в руке, как посох паломника, готового пуститься в путь. Шанталь несколько раз засыпала и тутчас просыпалась. А за окнами было все так же мертвенно тихо, и все та же картина беспрестанно прокручивалась у нее перед глазами. Когда же Шанталь заметила, что за окном забрезжил первый свет зари, она оделась и вышла на улицу. Хотя люди в Вискасе привыкли вставать на рассвете, было так рано, что городок еще спал. Шанталь прошла по пустынной улице, несколько раз обернувшись, чтобы удостовериться, что чужестранец не идет следом. Впрочем, из-за тумана в двух шагах ничего не было видно. Шанталь время от времени останавливалась, пытаясь различить звук шагов, но слышала только, как колотится у нее сердце. Девушка углубилась в лес, дошла до валуна, формой похожего на букву «Фау». Камень всегда вселял в нее тревогу. Казалось, что он вот-вот может опрокинуться. Взяла ту же ветку, что оставила на земле накануне, принялась копать землю точно в том месте, которое указал ей чужестранец. Потом сунула в руку в образовавшееся отверстие и достала слиток. Тут она заметила нечто странное. В чаще леса по-прежнему было так тихо, что казалось, будто от чего-то присутствия звери и птицы затаились, и замерла листва на деревьях. Шанталь взяла брусок в руки, удивившись его тяжести, обтерла, и заметила на одной из его граней два клейма и еще какие-то цифры, значения которых понять не могла, как ни старалась.